10. Три активных приема стимулирования сверхразума. Теперь мы поговорим о трех активных приемах стимулирования сверхразума. Этим приемом мы обучали руководителей многих крупных компаний. Это очень простые способы, которые вы можете применять в любой ситуации. Некоторые из них можно использовать отдельно или в сочетании с другими методами. Первый способ очень прост и известен как штурм сознания, в отличие от мозгового штурма. Эрл Найтингейл описал его в своей аудиокниге «Стань первым». Это один из наиболее действенных приемов, постоянно используя который, многим людям удалось достичь своих целей быстрее, чем при использовании другого метода. Нужно просто сесть, взять блокнот и вверху страницы написать три важнейших цели в форме вопроса. Например, Эрл Найтингейл предложил следующий вопрос. Как я сейчас могу повысить эффективность обслуживания клиентов? Другим вопросом может быть, как я сейчас могу более эффективно использовать свое время? Как я могу увеличить объем продаж на 25% за 3 месяца и тому подобное? Любую проблему можно решить, записав ее в форме вопроса и затем заставив себя написать 20 ответов на поставленный вопрос. Старайтесь, чтобы каждый ответ был как можно более конкретным. Дайте волю своему сознанию и записывайте каждый ответ, который к вам приходит. Записывайте не только ответы, но и противоположные им идеи. Например, одним ответом может быть усерднее работать, а другим ответом может быть укоротить рабочее время или прилагать меньше усилий. Просто заставьте себя написать 20 ответов на вопрос. Как правило, 17-й, 18-й или 20-й ответ и будет самым верным решением проблемы, которая написана вверху страницы. Многое зависит от вашей самодисциплины, от способности заставить себя записать вопросы и ответы. Первые 3-5 ответов придут к вам мгновенно, последующие потребуют умственных усилий, самые последние ответы заставят вас копнуть глубоко в вашем сознании, приложить всю вашу изобретательность, но они и будут самыми ценными. Вы можете использовать этот метод, чтобы решить любую проблему, и, используя его, вы можете получить столько ценных идей, что у вас не будет достаточного количества времени, чтобы использовать все из них при движении к намеченной цели. Лучшее время для подобного упражнения – раннее утро. Только после того, как вы его проделали, нужно взять хотя бы один из ответов, которые вы записали, и применить его на практике. Если вы будете просто записывать ответы и носить блокнот в портфеле, то пользы от этого не будет никакой. Выберите один ответ, одно решение, один шаг и осуществите его немедленно. И поступайте так постоянно. Вы можете увидеть, что каждый день записывать вопросы и ответы невозможно. Лично у меня иногда появляется столько решений одной проблемы, что уходит недели на их реализацию. Второй прием активного стимулирования сверхразума – систематический прием решения проблем. Систематический прием решения проблем уходит корнями в наши исследования характеристик гения. Мы обнаружили, что гений, независимо от того, в чем он проявляется, и независимо от уровня интеллекта человека, обладает тремя чертами. Первая черта. Гении обладают способностью полностью, не отвлекаясь ни на что, сосредотачиваться на решении одной проблемы за раз. Многие люди с высоким интеллектом не становятся гениями, потому что не могут полностью концентрироваться. Абсолютная концентрация является определяющей характеристикой всех выдающихся людей. Вторая черта гениев – способность сохранять чувство некой наивности, открытости ко всему новому, и это чувство настолько гибко, что они будут пробовать все возможные способы решения вопроса. Их мышление чрезвычайно плавно и текуче, и они не приходят к быстрым выводам, к догмам, если действительно хотят найти истинный ответ на вопрос. Они подобны ребенку, который гуляет по саду и собирает цветы, разглядывая их с любопытством. У них есть это детское умение удивляться, желание все знать и все попробовать, когда они работают над решением проблемы. Третья черта гениев. У всех гениев есть выработанный метод, система решения проблемы. Причина, по которой многие великие умы не становятся гениями, в том, что они подходят к решению каждой проблемы по-разному. У гениев же есть особая система поведения в проблемной ситуации. Они вырабатывают поэтапное решение проблемы, разбивая ее на логические части и работая над каждым этапом проблемы. Как правило, решение каждой проблемы бывает идеальным. я представлю вам метод систематического решения проблем, который был разработан несколько лет назад в Гарварде, и который так прост и в то же время так эффективен, что вы сильно удивитесь. Известно, что все великие люди подходили к решению каждой проблемы, как будто у нее было логическое решение. Те, кто не достигали успеха, кто не отличался креативными способностями, смотрели на проблему как непреодолимое препятствие и винили судьбу за то, что это случилось именно с ними. Успешные люди всегда подходят к проблеме, будучи убежденными, что логическое решение существует, его нужно лишь найти. Они всегда настроены на решение проблемы, всегда действуют уверенно и размышляют. Решение существует, нужно его найти. Итак, я буду искать это решение. Второй шаг, который они предпринимают – изменение манеры говорить, смена отрицательного языка на положительный. Вместо того, чтобы называть проблему проблемой, отрицательным словом, которое вызывает отрицательную реакцию, они называют это ситуацией, возможностью, вызовом. Они говорят: «У меня появилась чудесная возможность, это вызов, который нужно принять». Или появилась ситуация, из которой нужно найти выход. Никто из них не говорит о проблеме, потому что если назвать это ситуацией, то ваше сознание будет спокойным и ясным. Если вы будете называть это проблемой, то вами овладеет беспокойство, вы будете нервничать, и вы не сможете спокойно и продуктивно думать над решением. Нам известно, что при решении любой повседневной проблемы, любая тревога, беспокойство, стресс или страх словно закупоривают часть мозга. Это подобно тому, как мы выключаем свет в отдельных комнатах в доме. Когда мы нервничаем и сердимся по поводу проблемы, с которой столкнулись, мы отключаем главную область мозга, которая отвечает за решение проблем. Чем больше мы расслабляемся, чем положительнее и увереннее мы настроены на любую ситуацию, тем лучше работает наш мозг, настраивая не только наше сознание, но и сверхинтеллект на решение задачи. Следующий шаг. Четко, в письменном виде, определите проблему, которая вас беспокоит. Около половины всех проблем, с которыми мы сталкиваемся, могут быть решены, если мы четко их определяем и записываем на бумагу. Применяя этот метод для решения корпоративной или семейной проблемы, хорошо бы, чтобы кто-то записал формулировку проблемы на доске, на большом листе бумаги, чтобы каждый ее мог видеть и чтобы все сходились во мнении, что это именно то, что необходимо решить. Ведь часто случается так, что если 5 человек собрались для решения проблемы, все они определяют ее по-разному. Но если дана единая и четкая формулировка, то каждый из присутствующих может прочитать ее и сосредоточить на ней все внимание. Следующее, что вы должны сделать, спросить себя, какими могут быть причины возникновения этой ситуации. Составьте список всех событий, всех причин, которые могли привести к существующей проблеме. Удивительно, но четверть всех причин проблемы, которые вы перечислите, можно будет устранить после того, как вы увидите их письменное определение. В медицине, например, пациент наполовину вылечен, если ему поставили точный диагноз. Но если врач может определить, что является причиной болезни, то пациент полностью может быть вылечен. Если причины ясны, то их можно устранить. Потом следует определить все возможные решения. Какие меры мы можем предпринять, чтобы решить определенную проблему, чтобы найти выход из создавшейся ситуации? Составьте список всех решений, которые приходят к вам в голову. Не оценивайте их, не размышляйте о них, просто запишите. Не пытайтесь определить, какое решение возможно, осуществимо, реально, просто запишите все решения, которые считаете верными. Позже у вас будет время подумать над тем, какое решение реально, а какое нет. С этого момента думайте и говорите только о решении. Разница между теми, кто думает положительно и отрицательно, в том, что первые постоянно говорят и думают о решениях, а вторые думают и говорят о проблемах. С этого момента все ваши мысли, разговоры, действия должны быть сосредоточены только на решении. Прекратите думать и говорить о проблеме. Следующее ваше действие – сделать выбор. У вас есть список решений, из которого вы должны выбрать одно или несколько. В проблемной ситуации необходимо выбрать путь, по которому вы будете ее решать. Многие проблемы, стрессовые ситуации, задачи можно разрешить, сделав правильный выбор, приняв решение. Даже если это не идеальный выбор, это лучше, чем ничего. Согласно исследованиям, 80% всех решений нужно принимать сразу, и лишь 20% можно отложить. И если вам приходится откладывать решение из-за нехватки информации или из-за вашей неготовности, то просто установите для себя крайний срок принятия решения. Скажите: «В четверг, в полдень я обязательно приму решение, независимо от того, какой информацией я буду располагать на тот момент». Это освободит вас от волнения и беспокойства. Если решение принято, то стресс и тревога проходят сами собой. Следующий шаг – взять на себя или поручить кому-то ответственность за принятое решение. Многие принимают важное решение и ожидают, что будет логическое продолжение этому, и решение реализуется само собой. Поручите ответственность, кто реализует это, каким образом, какие ресурсы будут привлечены. Последний шаг в систематическом решении проблемы – постановка крайнего срока, когда дело должно быть завершено. Если вы будете следовать этим этапам, логически подойдете к решению проблемы, измените язык с отрицательного на положительный, четко определите проблемную ситуацию в письменном виде, определите все возможные причины, определите все возможные решения, примите решение, поручите ответственность за исполнение и установите крайний срок, тогда за день вы справитесь с большим числом проблем и решите больше задач, чем средняя компания решает за неделю. И, наконец, последний способ стимулирования творческой способности сверхразума – мозговой штурм. Об этом приеме написано множество книг, которые выделяют его главные элементы. Во-первых, оптимальное количество людей, принимающих участие в мозговом штурме, должно быть от 4 до 7 человек. Если число меньше или больше, то метод не будет эффективным. Во-вторых, оптимальная длительность процесса составляет 30-45 минут. В-третьих, в процессе мозгового штурма вы должны быть сосредоточены на единственной цели – рождении идей. Главное, чтобы за кратчайшее время у вас родилось как можно больше идей. Именно поэтому при мозговом штурме идеи не должны обсуждаться или оцениваться. Оценивание, взвешивание и обсуждение всех предложений должно происходить позже, во время последующих встреч, но на данном этапе самое важное, чтобы за кратчайшее время у вас родилось как можно больше идей. В мозговом штурме всегда должен быть руководитель. Как только появляются идеи, он должен их поддерживать. Мы советуем руководителю пройти вокруг стола, за которым проходит мозговой штурм, и опросить всех участников, каково их мнение по поводу данного вопроса. Если у кого-то нет идей, переходите к следующему участнику. Обычно это бывает необходимым в первые 3-5 минут процесса, потому что после этого идеи начнут литься потоком. Далее необходимо назначить писца, который будет фиксировать все идеи на доске по мере их появления. Так же, как и руководитель, он тоже может вносить вклад и подавать идеи. Сформулируйте вопрос, на который вы хотите получить ответ как можно определеннее, проще и четче. Многие компании жалуются, что мозговой штурм не действует, потому что они формулируют слишком общие вопросы. Например, как увеличить производительность, как увеличить объем продаж? Это слишком абстрактные вопросы, чтобы их можно было решить в процессе мозгового штурма. Пример вопроса, который нужно ставить: как можно за 3 месяца уменьшить административные расходы на 10%, увеличив эффективность административной деятельности? Это очень конкретный вопрос, который заставляет думать о том, как сократить расходы и одновременно повысить эффективность за определенный отрезок времени. Другой пример. Как за 2 месяца можно увеличить объем продаж на 20%? Каждый может начать искать ответ на конкретно поставленный вопрос. Установите время, когда мозговой штурм должен закончиться, сообщите всем о его сроках и попросите участников полностью сосредоточиться на рождении идей. Поощряйте все – смех, нелепые идеи, глупые идеи, но никогда не комментируйте и не давайте им оценку, просто собирайте их. Был случай, когда группа из 5 секретарей после 20 минут мозгового штурма собрала 227 предложений по решению одного определенного вопроса о повышении эффективности. Идей было так много, что 3 секретарям пришлось их записывать. Такого явления мы не наблюдали ни в одной, даже самой успешной американской компании. В любой компании есть люди, иногда занимающие самые незначительные должности, у которых в запасе есть столько идей и решений, что если бы они предлагали их, участвуя в мозговом штурме, они помогли бы компании сделать значительные шаги в сторону прогресса. Но, к сожалению, не всегда руководители поощряют и поддерживают их идеи или вовсе не проводят мозговых штурмов. Что касается самых процветающих компаний, таких как IBM, Hewlett-Packard, McDonald's, Four Seasons Hotels, все они используют мозговой штурм на разных уровнях, и, возможно, именно поэтому они являются самыми успешными компаниями в мире. Другой прием, эффективный для использования в компаниях в процессе мозгового штурма, это анализ рыночных просчетов. Это очень сложный процесс рождения идей, который поможет компаниям собрать больше идей по увеличению объема продаж, чем любой другой метод. При анализе рыночных просчетов создается команда участников мозгового штурма, которым задают серию вопросов. Какие рынки существуют или какие рынки для нашего продукта можно открыть? Какие новые продукты можно продать клиентам, которых мы имеем? Какие продукты мы можем распространять по имеющимся рыночным каналам? Какое желание клиентов еще не было удовлетворено? Введение метода анализа рыночных просчетов приведет к прорыву на рынке, к увеличению объема продаж, к более эффективной работе персонала и, конечно, к увеличению дохода компании.